Глава вторая. Вешаю светляк и едва не врезаюсь в девушку, бегущую в темноте. Для нее мое появление оказалось не меньшей неожиданностью. Первым порывом было пнуть помеху с дороги, но в растерянно щурящейся фигуре я узнал Ульфину. Аккуратно придерживаю ее, чтобы не упала, и лечу дальше, ощущая на себе ее взгляд. Мир тесен, вернее, полигон. Хотя тесным его никак не назовешь. До точки 2 метров 400 по прямой. Но по прямой не выйдет. Кругом рвы, лужи, скалы, постройки, деревья и прочие пакости. Полигон — самое огромное помещение в подвале. Потолки метров 15, а площадь во всю башню с двором. Метров 700 на 500. Рвусь к цели, сметая все, что мешает. Но темнота тормозит. Светляк-то я могу вешать, но он остается на месте. Приходится зажигать новый чуть ли не каждые 5 секунд. Вылетаю из-за стены и сталкиваюсь с Сандаем. Вот так удача. Значит, Даби достался только его брат Флетчер. Брат на брата, так сказать. Бью товарища в челюсть и нокаут. До их точки метров 100, и, скорее всего, она беззащитна, но тянуть нельзя. Несусь как можно быстрее. Флетчер уже наверняка удавы. По пути еще пара стычек и еще пара вырубленных наглухо парней. Вот и точка противника, узкая нора. Лезь туда. Пока буду, как червяк, извиваться в лазе, окажусь беззащитен. И Флетчер, если он там, вырубит меня на раз. Кидаю светляк, пусто. Секунды убегают, я на карачках ползу вглубь. Удача. Пещерка пуста, а на стене висит флаг. Вырываю его из крепления и сразу слышу сигнал. Протяжный звук трубы. Могучий голос раздался над всем темным полигоном. «Победители первой пары — Дава и Гаррет». «Это я раньше всех остальных успел?» — недоуменно думаю я. Сижу спокойно на нашей точке, дожидаюсь окончания состязания. Голос, объявляющий победителей, прогремел еще дважды. Вдали то и дело вспыхивали огни светляков и артефактов. Через час все стихло. Но я так и не понял, почему только 4 поединка выявили победителей. Подали команду на сбор, и минут через 10 сильно поредевший состав участников уже слушал оглашение итогов. Ко мне с улыбкой до ушей подскочил довольный Дава и шепнул, что поднял второй ранг. Оказалось, многие поединки сорвались, где-то из-за травм, где-то из-за трусости, а кое-какие из-за равенства сил. Объявили перерыв перед вторым туром. Лекари тут же взялись за пострадавших, которых оказалось ровно половина. Силы-то никто не берег, и некоторые отхватили такие увечья, что про занятия им сегодня можно было забыть. «Как ты ранг взял?» — поинтересовался я. «Сам не понял. Флетчер, конечно, подготовился лучше меня. У него весь набор артефактов работал. Были наколенники скорости, кольцо огня, оно на свет давало, амулет против дальних атак, цепь обезболивания. Пятый я так и не понял, скорее всего, от видения взора», — начал рассказывать Дава. «А у тебя что за арсенал?» — спросил я, вытянув ноги и восстанавливая дыхание. «Да ничего боевого. Взял в основном бытовые. Климатический, мало ли, вдруг холод или жара. Артефакт от насекомых, терпеть их не могу. И гигиенический, чтобы не вонять и волосы не жирнели. Сам такой комплект выбрал», — удивился я. «Ну ты лопух. А как же выиграл?» «До меня Флетчер добрался быстро, свет-то у него был. А я заранее набрал камней и осколков, ждал его. Смотрю, огонек во тьме идет к нашей точке. Швырнул пару камушков, и огонек погас. Ну, думаю, прибил брата. А он схитрил. Кольцо выключил и полез в наше гнездо. Ну?» Тороплю Даву, заметив, как к нам подходит побитый Сандай, только что разговаривавший с Флетчером. Физиономию ему подлатали, но вид у него все равно хреновый. Сцепились мы в гнезде. Я быстрее, он чуть сильнее. Чувствую, что мутузит он меня как будто в полсилы. В голову сразу пришла мысль. А вдруг он флаг ищет? Так струхнул, что зажег светляк. И точно, он уже почти выдрал флаг из крепления. Я кинулся, повис на нем. И тут голос объявил, что мы победили. «Молодец. Считай, не зря в школу пошел», — хлопаю принца по плечу и оборачиваюсь к Сандаю. «Претензии есть?» «По нашему бою претензий нет. А вот вопрос... Чего? Какой бой?» «Ну, дал тебе разок в челюсть», — изумился я. «Ну да, да. Скажи, ты так сильно бил меня из-за Мирей?» «Из-за нее тоже. Но в первую очередь надо было выключить тебя из борьбы», — соврал я. На самом деле о Мирее в тот момент я даже не вспоминал. Зачем соврал? А пусть знает. У каждого поступка есть цена. И я не раздаю пощечины просто так. Хотя и тут лукавлю. Не обижаюсь я на кочевника. Но тот потом скажет своей милой, мол, пострадал за любовь. И, глядишь, Мирей его еще и пожалеет. Мысли эти, конечно, уже взрослого мужика, а не пацана. Так, еще один раунд состязаний. На этот раз индивидуальный. Вас целых и не нуждающихся в лечении сейчас осталось 35 человек. Слушайте задание. Называется «Один против шести». Пять лидеров из числа победивших пар будут отражать атаки шестерых соперников. Важно продержаться как можно дольше, — разорялся Болдин. Не понял. Он сказал, мол, пять из шести, а почему не шесть, — подумал я. Спросите, почему не все шесть победителей? Шестой серьезно пострадал и выбыл из состязания, — тут же пояснил Болдин. Итак, первый бой против Гарода из группы пять. Участвовать будут следующие. Ульфина. Потом он назвал еще пятерых, с которыми я не был знаком. Четыре парня и две девушки. Ну что ж, состав приличный. Но я поддаваться не собирался. Моя цель не просто продержаться дольше других, а вырубить всех до единого. Расходимся по точкам. Сигнал к атаке. Сижу в своей позиции, в небольшой выемке в земле, наполовину залитой водой, жду. Минута, другая, никого. Я что, такой страшный? Голос уже дважды объявлял финиши других боев, а у меня по-прежнему тишина. Наконец появились нападающие. Свет в этот раз не выключали, и я заметил пару шевелений за деревьями. «Я уж подумал, вы там струсили», — подколол я их. «Мы план составляли», — обиженно отозвался девичий голос. «Не Ульфины, другой». «Ага, план. Это теперь так называется, когда ты задницей вертишь, пока соратники тебя пользуют», — обострила ситуацию. «Пришибу!» — грозно крикнул показавшийся на миг красавчик, парень атлетического телосложения с мужественным лицом. «Не иначе хахаль этой девчонки». Этого паренька я немного знал. Третий ранг из бывших рабов. Когда открыл себе способности мага, его освободили. А вот кто сумел протолкнуть его в башню — вопрос. Да, в школе формально запрет на титулы и чины, но почти все ученики из аристократов, ведь удовольствие это не из дешевых. Всего двое были не из знатных и богатых семей. Этот бывший раб и Ульфина. Ей в складчину оплатило учебу полковое братство ее погибшего отца. Она сирота, как рассказывала Мирей. Впрочем, возможно, кто-то решил вложиться в парня, как в будущего слугу рода. Или какая-нибудь богатая дама поддалась на его красоту и взяла под опеку. А вот проверим. «А бабуля, что тебя содержит, знает, что ты тут себе подружку завел?» «Ой, выгонит за шеи!» — крикнул я ему. «Что?» — взревел парень и бросился на меня. Следом за атакой самоубийцы в меня полетели осколки скалы. Сначала из одного места, потом еще из четырех. Все подключились к атаке. То, что доктор прописал. Но с осколками легко справлялся мой амулет от дальних атак, а подбежавшего бога войны или любви, хрен поймешь, чей это аватар, я встретил двоечкой по корпусу. Почему по корпусу? Во-первых, сидел я в ямке, и бить в лицо было неудобно. Во-вторых, я видел, как этот парень дрался раньше. Уж очень он был ловкий, хорошо уходил от ударов. А вот когда бьешь в корпус, среагировать и увернуться почти невозможно. Конечно, вырубить ударом в грудину не так просто, но у меня удар сильный, очень сильный. Нелепо взмахнув ногами, паренек, согнувшись буквой «С», отлетел к дереву и, неудачно ударившись головой, потерял сознание. Далее я схлопотал, пожалуй, самый неприятный урон в этом бою. Дикий визг, режущий уши и переходящий в ультрафиолет. Да, знаю, что это цвет, но визг был именно таким, осязаемым. Девица это явно не тому училась, имхо. Она кинулась на меня, одновременно насилуя мне уши, а следом рванули остальные. Это у них такой план? Первый выбиваю девчонку. Чисто ради спасения от адских мук. Ничего личного, женские истерики терпеть не могу. Потом разбираюсь с парнями, сознательно не трогая Ульфину, хоть и получая от нее пару раз по ребрам. Проходит всего несколько секунд, и на ногах остаемся только мы. Я уже предвкушаю победу, собираясь вырубить ее нежно, одним ударом. Но Ульфина словно сорвалась с цепи и показала вполне серьезную практику в рукопашке. Хотя это скорее даже не рукопашка, а та самая израильская крафмага. Там под удар попадают все запретные места. Глаз выткнуть, гортань перебить, суставы поломать. Все законно. Да и по мужскому хозяйству поработать, в дурном смысле. Я на мгновение опешил. Никогда еще не встречал, чтобы ни разу не еврейка владела этой системой на уровне эксперта. Но потом сшиб ее с ног круговым ударом. Что-то вроде хвоста дракона. Удар наносится с разворота пяткой. Можно в сустав, можно по икроножной мышце. Опрокинув девушку, я пружиной распрямился и встал, уже готовый добить Ульфину, пытавшуюся переворотом тела уйти от удара. Как вдруг раздался голос. «Состязания закончены. Победитель — Гаррет». Я удивленно огляделся, не понимая, в чем дело. Ульфина ведь не выбыла из боя. Машинально протянул ей руку, чтобы помочь подняться. После короткой паузы она приняла помощь. «Спасибо, что не покалечил. Я понимала. Ты мог сделать это каждую секунду нашего боя. Почему не стал?» — спросила девушка. Я окинул ее взглядом. «Хороша. Крепко сбитая, без фигуры гитары, зато с круглой попкой, дерзкой грудью и ровными ножками. А если добавить, что и голосок, и личико у нее на уровне, так тут и помечтать не грех. Понравилась ты мне, и как боец, и как девушка», — признался я смутившейся сопернице. Ситуация с победой разъяснилась на общем сборе. Оказалось, я невнимательно слушал условия. Нужно было продержаться дольше всех, а не перебить всех соперников. И когда выбыл предпоследний, я автоматически стал победителем. Ну, удачно вышло. И девчонку не искалечил. Хм, чего это я на нее запал? Размышлял я про себя. Итак, третий заключительный раунд. В строю осталось 26 бойцов, которых лекари допустили до схватки. По рейтингу разбились на 13 пар. Первый со вторым, третий с четвертым и так далее. Условия те же, магия не выше третьего ранга. Первая пара — Гаррет и Псабон. Я окинул взглядом своего соперника, огромную тушу с медвежьей грацией и соответствующей физиономией. Это он выбыл предпоследним? И как его тогда умудрились победить? Следов побоев нет, может, обманули, выманили с точки и сорвали флаг? В столовой я его тоже встречал, здоровяк из второго десятка, но вот состязаться с ним не доводилось. Необщительный, слова от него не слышал. Под 2 метра ростом, бычья шея, ноги тумбы. И при этом он еще и ловкий, прыгучий. Мутант, не иначе.